Стасим четвертый. Хор. Если можно богиню очам недоступную чтить в молитвах, и с нею тебя, Айдоней, Айдоней, царь теней, я молю, да сойдет безболезненно, благостно чужестранец к подземным равнинам стигийским, в дом, скрывающий всех. Много напрасных он бед претерпел, ныне Бог справедливый снова возвысит его. О богини подземные, всех побеждающий зверь чудовищный, ты, что у людных ворот перед входом лежишь, из пещеры свирепо рыча, ты, Аидова, обиталища страж, с кем бороться нет сил, мрака дочь и земли, новому гостю дозволь снизойти мирно в обитель умерших, вечный дарящая сон. Входит вестник, слуга и смены.